Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах, как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно: «Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите. Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?» Варейкис заметно встрепенулся. «Кетчер, пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке». «У меня тоже», — сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку. «У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?» Варейкис поднялся. «Нет», — сказал он, — «больше ничего. Разрешите идти?» Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку: «Амалия, кто там еще?» «Элизауэр, господин советник». «Какой еще Элизауэр?» — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно по частям выдвигается из кабинета. «Заместитель начальника транспортного отдела по поводу темы «Аквамарин». «Пусть подождет. Принесите почту». Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей покряхтывая растирал себе бицепсы и шевелил поясницей. Все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это в сущности хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни. Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку. «Ну-с, что тут у нас?» — бодро сказал он. Амалия так и таяла у него под ладонью. Она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес. И дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда, в минуты ласки лицо у нее сделалось бледное и испуганное. И когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом. Пальцы у нее дрожали. «Ну что, малышка, — сказал он ласково, — есть в этом хламе что-нибудь важное, или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?» Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Мали он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был. «Тут проект финансовой сметы», — слабым голоском произнесла Амалия. «Потом всякие заявления, ну и личные письма, я их не вскрывала». «И правильно сделала», — сказал Андрей. «Вдруг там от какой-нибудь красотки». Он отпустил ее, и она слабо вздохнула. «Посиди», — сказал он. «Не уходи, я быстро».